Матерь Агни-йоги. Что делать, скажу? Хранить бодрость духа и доверие к тому, кто ведет. Без этих условий продвижение невозможно. Дело не в том, страдать или не страдать, а в том, чтобы удерживать равновесие и в горе, и радости, легкости и трудности при благоприятных сочетаниях внешних обстоятельств и неблагоприятных. Пусть будет забота об этом.